вышла гулять. Джазовый имидж решила приподнять. Ей невдомёк то мест тут уж нет. Тянул кто-то счастье билет. Дюк и Армстронг есть, Элла Фиджеральд, помост застолбили, и ей не поднять. Некуда, да, бедная Лиза, ну и дела. Примерь-ка на себя ты, Лиза, совсем другую ипостась. Поп-рок, блюз твое, то Лиза, играй, танцуй и пой нам всласть. Тебя никто не упрекнет здесь, мы все свои твои друзья. О, Лиза, Лиза, Лиза, Лиза, ты покажи нам всю себя. Нашу мисс Лизу